Глава 25. «Как ты вошла?» — произнес Адельхард после того, как обвел долгим цепким взглядом свой стол, меня и медицинскую карту, которую я держала в руках. Опять этот ледяной взгляд и ледяной холод, просквозивший между нами и заморозивший все мосты, которые мы так долго строили. От дракона в стороны начала расползаться клубящаяся тьма, не предвещавшая ничего хорошего. «Я открыла дверь магии тьмы», — проговорила я сдавленным голосом. Больших сил стоило удержать слезы. Адельхард медленно подошел, отодвинул ящик и убрал в него медицинскую карту, которую взял у меня из рук, и договор об оказании медицинских услуг с новой клиникой. Краем глаза успела разглядеть, что в ящике лежали еще документы и фотографии меня, какой я была когда-то до болезни. «Я беспечно оставил стол без защиты. Ты не должна была входить сюда», — хрипло сказал дракон, задвигая ящик у моих колен. «Но я вошла. Ничего не хочешь пояснить?» Проглотила тугой ком в горле и взглянула ему в глаза непроницаемые и полные тьмы. Злость клокотала в груди, рвалась наружу, как лава проснувшегося вулкана. Хотелось вскочить, раскричаться, поколотить дракона, но я сдерживалась, призывая последние крупицы гордости. Не буду унижаться. Роберт выпрямился, пристально оглядел меня, но ничего не ответил. «Ты давно все знал. И про то, что я попаданка, и про то, что больная раком. Я чувствую себя обманутой. Признайся, наконец». «Я разделяю твои чувства», — стиснув желваки, тихо проговорил Адельхард. «Ты не представляешь, каким обманутым чувствовал себя я, когда мне подменили в брачную ночь жену». Мы схлестнули взгляды. Роберт стоял непробиваемый и продолжал источать вокруг себя тьму. Она стелилась по полу и окутывала наши ступни. «Почему ты не сказал сразу, что догадался?» Адельхард наклонился ко мне, наполняя мои легкие горьким запахом вереска, и, оперевшись ладонью о спинку кресла за моей головой, сказал: «Подумай сама, Лера». Я задрожала всем телом от его хриплого шепота. «Ты инквизитор», — сглотнула я. «И если бы ты уличил меня, то должен был бы приговорить к смерти». «Именно, Лерочка». «Ты предпочел сделать вид, что ничего не знаешь». Он промолчал, стиснув желваки. «Ты дракон, а драконы стремятся к правде. Тебе было нелегко молчать». «Мы не можем жить во лжи. Это подводит внутреннего зверя к безумию». Низким, хриплым голосом прорычал Роберт у меня над ухом, и я поняла, с каким трудом ему далась внутренняя борьба. Я обвела взволнованным взглядом его суровые черты и губы, находившиеся так близко и так далеко. «Ты затыкал мне рот на яхте, не хотел, чтобы я призналась, что я попаданка», — догадалась я. «Не хотел. Но ты была так решительно настроена, что я уж не сдержался и захотел выслушать, что ты мне скажешь». Тьма во взгляде дракона расступилась, и радужки с вытянутыми зрачками замерцали расплавленным серебром, а крылья носа расширились, медленно втягивая воздух. «Я призналась, и тебе пришлось составить договор, по которому ты защищаешь нас с Валери, а не пытаешься уличить и уничтожить. Потому что Валери — единственная возможность сохранить власть драконов в мире. Единственная для тебя возможность стать отцом. Ты не можешь ее казнить». Мой голос задрожал. Роберт поглядел на меня так, что я не могла понять, он меня хочет придушить или обнять. «Не нужно было тебе сюда заходить, Лера», — напряженным голосом сказал он. Дракон резко выдохнул и отстранился. Присел на край стола, потянулся во внутренний карман мундира и достал сигару. «Давай без этого!» — вырвала сигару из его рук. «Я в прошлый раз еле пережила этот жуткий дым, а у тебя сердце!» «С каких пор тебя заботит мое сердце?» «Я просто добрая женщина», — буркнула я. «Да, просто самая добрая на свете», — зло прорычал дракон. «Заботься лучше о том мужчине, которого ты зовешь своим мужем», — выпалил Роберт и забрал назад сигару. «Хотя он тебе не муж и даже ни разу тебя не навестил».